Глава 4. 1,5 миллиарда гостей. Сознание отказывалось воспринимать действительность. Полная дезориентация грозила перерасти в неконтролируемую панику. Тело мне не подчинялось, сил бороться практически не осталось. Я висел в пространстве и не мог ничего предпринять. Материальных объектов поблизости не наблюдалось, зато темной пси-энергии было просто море. Точнее, все пространство состояло из отрицательной энергии, способствуя разложению и энтропии. Энергия смерти, перед которой беззащитны даже боги. Мои мысли хаотично метались, и это мешало найти путь к спасению. Стоило мне убедить себя, что рационального решения не существует, и я сразу перешел к сумасшедшим действиям. То, что я сделал, можно считать отчаянной агонией моего разума. Сохрани я хоть капельку здравого смысла и никогда бы не решился на такой отчаянный шаг. Со скоростью, превышающей возможности организма, я начал лихорадочно создавать руны поглощения, совмещая их с рунами очищения. Десятки, сотни комбинированных рун плотно обхватили мое тело. Уже через несколько минут я оказался облеплен своими собственными рунами. Попытка создать следующую подобную руну оглушительно провалилась. Это конец. У меня закончилась вся пси-энергия. Зачем тогда продлевать агонию? Разве есть смысл в медленной и крайне мучительной смерти? Лучше сделаю это сам. Я попрощался с этим миром. Мне было немного стыдно перед своими наставниками и учителями. Увы, я подвел их. Неужели я оказался настолько бездарен, что не смог справиться с первым серьезным поручением? Зачем тогда мои профессора и облачный учитель тратили столько времени и сил на меня? Кислород давно прекратил поступать в мои легкие. Каждая попытка вдохнуть отзывалась болью в груди. Все было тщетно. И тогда мне вспомнился враждебный полигон. Я открылся этому миру, перестал сопротивляться и разом принял все пространство, несущее энтропию и смерть. Но вместо моментальной и неминуемой гибели меня настигло чудо. Нескончаемые потоки отрицательной энергии прошли сквозь меня и поменяли свою полярность. Чистейшая пси-энергия жизни и созидания мощным водопадом стала заполнять пространство. Мир закричал и забился в агонии. Старый мир, в котором не было места жизни, изменялся. Я не знаю, сколько продолжалось буйство созидающего начала. Неужели преобразование пространства уничтожило понятие времени? Внезапно все закончилось, и я с шумом рухнул вниз. Сознание смилостивилось и покинуло меня. Капли настойчиво стучали по поверхности. Этот звук медленно возвращал меня к жизни. Опустошенный и смертельно уставший, я лежал на ровной и мягкой поверхности. Даже слишком мягкой. После стремительного падения сверху, мое физическое тело наполовину погрузилось в почву. Святые звезды, это не бред? Я зарылся в самую обычную, простую почву. Рыхлая, отдающая затхлой листвой, она никак не могла принадлежать миру пси-энергетических иллюзий. Вокруг валялись обрывки травы. Слишком яркой и неестественной, но все-таки самой обычной травы. Из нее не вылезали пси-энергетические жгуты, и никто не стремился напасть. Возможно, меня окружала материальная иллюзия, но все же это намного лучше того места, откуда я выпал. Вокруг было светло и тихо. Кстати, совершенно непонятно, почему тут так светло. Оказалось, светится разлитая в воздухе энергия. Чистейшая пси-энергия жизни омывала меня и напитывала надеждой. Если с физическим миром было более или менее понятно, то что же можно ожидать от мира пси-энергий? Уже давно мне не требовалось прикладывать усилия для перехода из одного диапазона восприятия в другой. И в этот раз мир мигнул и сразу изменился. Вам приходилось видеть мир, в котором нет смерти? Я даже не подозревал, что это вообще возможно. Но эта закрытая и дикая локация буквально перевернула мое понятие о Вселенной. Еще некоторое время назад это была вотчина смерти и разрушения. Сейчас же тут царила сама жизнь. Стоит ли упоминать о том, что я очнулся абсолютно здоровым и полным чистой и первородной пси-энергетикой? хотя это можно было объяснить. Все дело было в другом. Миллионы, нет, десятки миллионов крошечных живых пси-энергетических конструктов целиком заполнили пространство локаций. Возможно, их было больше, я не смог рассмотреть их как следует. Искусственные живые создания свободно перемещались в пространстве и порождали ощущение радости и чистоты. «Где мы находимся?» — пискнул внезапно возникнувший около меня кроха. «Ничего себе, это что такое? Неужели еще одни ясли?» «Действительно, что с нами было?» — раздался голос симбиота. «Я ничего не помню. Меня будто плотно закупорили и полностью отрезали от мира». «Привет, ребята!» — обрадовался я своим товарищам и продолжил рассматривать, что происходит вокруг. «Слишком долго рассказывать, да и не время сейчас. Нужно узнать, как отсюда выбраться». Карима решила не показываться и оставалась на своем законном месте. Зато Кроха с визгом носился вокруг своих новых знакомцев и пытался разговорить их. «Они совсем другие», — с ноткой тоски и печали произнес он. «Они живые и понимают нас, Лой, но не умеют разговаривать». «Ты что, понимаешь их?» — удивился я. «А мне не удалось. Спроси, кто они такие?» Кроха помолчал секунд 10, не переставая метаться среди мириада светлячков, и доложил мне. «Ты знаешь, Лой, а ведь это носители самой жизни. Их создали довольно давно для участия в каком-то эксперименте, но что-то пошло не так. В одно мгновение пространство, в котором проводились исследования, схлопнулось и заполнилось грязной пси-энергией и энтропией. Эти живчики очень сильно испугались. И пока хранитель закрытой зоны боролся с мертвой пси-энергией, они закапсулировались в своем внутреннем мирке. Ты смог освободить экспериментальное пространство от саморазрушения и спас их». «Постой, Кроха!» — прервал я маленького болтунишку. «Но где же сейчас находится хранитель локаций? Он что, тоже в своем собственном мирке?» «Хранитель тянул время, чтобы эти искры жизни смогли закапсулироваться и спас почти всех своих подопечных. Сам он израсходовал всю личную энергию и прекратил свое существование. Так что эти малютки остались одни без присмотра». «Жалко малышей», — неожиданно всхлипнула Карима. «Лой, ты можешь спасти их?» — неожиданно всхлипнула Карима. «Эй, вы чего?» Мое возмущение оказалось таким сильным, что Кроха внезапно прекратил свое вечное движение, а симбиот перестала хлюпать носом. Я и так с трудом уничтожил грязную пси-энергетику энтропии в этом месте, поставив под угрозу собственное существование. Вы что, предлагаете мне навсегда остаться в этой локации и следить за размножением и развитием малышей? Уж не знаю, как Кроха общался с этими мелкими сущностями, но, видимо, они нашли способ передавать информацию и понимать друг друга. Напряженное молчание длилось половину минуты. Затем корректор ожил и стремительно бросился ко мне. «Мы договорились, носитель! Они оказались очень понятливыми, они согласны!» «Стой, неугомонный!» — произнес я, стараясь своим недоверием не обидеть юного изобретателя. «Теперь спокойно и доходчиво объясни мне, о чем вы договорились и почему эти живые светлячки оказались понятливыми?» «Это же просто, носитель!» Снисходительно, словно умудренный жизнью сторожил Вселенной, пропищал живой псиэнергетический конструкт. «Неужели ты не можешь понять очевидное?» «Будешь меня подначивать, оставлю тебя без информации». Пришлось перейти к настоящим угрозам, по-другому не получалось осадить малолетнего зазнайку. «Не забывай, что я пострадал в борьбе с грязной псиэнергией, так что не выеживайся и просто объясни, о чем вы договорились. Ты же мой верный помощник и соратник». «Пострадал он!» — тихонечко пискнуло энергетическое недоразумение. «Стоит тут, командует, а мне приходится выкручиваться!» «Вот интересно!» — решил я поразмышлять вслух. «Сколько всякие там живые конструкты в информационном вакууме смогут просидеть? Надо бы попробовать, а то не узнаю никогда!» «Лой!» — запищал не на шутку встревоженный конструкт. «Ты чего? Шуток, что ли, не понимаешь? Я просто пошутил!» «А со светлячками мы не словами обмениваемся, а образами. Пойми, стоит тебе уйти, и они умрут без твоей пси-энергии. Ты вернул мир этим микроскопическим созданиям. Теперь они надолго привязаны к тебе. Так что или в локации оставайся, или забери их всех с собой. Светлячки должны находиться в непосредственной близости от твоей ауры. Ты же не хочешь погубить их?» «Слышишь ты, юный шантажист, и как долго мне вынашивать этих малюток?» Я догадался, что простым решением не отделаться. «Мне что, теперь нянчиться с ними? Изображать маму и папу?» Кроха снова неподвижно завис. Видимо, передавал информацию живым конструктам. Но уже через пару десятков секунд торопливо сообщил. «Нет, Лой, совсем недолго. Им до полного взросления осталось чуть больше цикла». «Целый год», — прошептал я. «Вот уж действительно, не делай добра. И что мне с ними делать?» «Малой», — внезапно заговорила Карима, — «а ты помести их всех в свое кольцо. Там они не будут тебе мешать и постоянно смогут подпитываться твоим полем. А через годик мы их где-нибудь выпустим». «Кроха, спроси этих сорванцов, смогут они пожить годик в моем подпространственном кармане?» Я, конечно, сомневался, что такое предложение поможет справиться с внезапной проблемой, но с нетерпением ждал ответа. На этот раз моему помощнику понадобился всего пяток секунд. Затем он буквально завопил от радости. «Да, Лой, они очень хотят жить и согласны переместиться в твое личное подпространство. Скорее отправляй их в кольцо!» «Постой, балаболка!» — остановил я своего импульсивного советника. «А ты не догадался узнать, как проще покинуть эту локацию? Может быть, они знают, как нам выбраться отсюда?» Слишком долго малявки обсуждали варианты нашего освобождения. Стоило подольше понаблюдать за ними, и некоторые образы из обмена отразились в моем сознании. Еще немного усилий, и я пойму, о чем они говорят. Такой обмен информацией напоминал чувственное эмпатическое восприятие, а не обычный диалог разумных. Шустрые переговорщики, наконец, закончили и вернулись в свое обычное состояние. «Да не просто решить эту проблему», — озабоченно прокомментировал Кроха. «Хранитель местной закрытой локации погиб, а ведь только он осуществлял ограниченный контакт со стражем зоны. Малыши долго обсуждали возможные варианты и нашли единственное приемлемое решение. Сейчас они передадут тебе координаты места, в котором находится дублирующий управляющий контур зоны. Функционал этой системы должен помочь тебе переместиться во внешний мир». «Ну хоть что-то. А почему вы так долго общались? Мне показалось, что светлячки не только передавали информацию тебе, но гораздо дольше припирались между собой, как будто затеяли настоящий спор». «Твоя эмпатия выросла так сильно?» — с изумлением пропищал живой пси-энергетический конструкт. «Это просто удивительно, ведь мы, конструкты, строим обмен информацией на совершенно других принципах. Как ни странно, ты прав, носитель. Наши малыши очень беспокоятся, что у тебя не хватит для них места в кольце-артефакте. Вот они и митингуют. Никому из них не хочется оставаться в мертвой локации. Без тебя им придется долго и мучительно умирать. Ведь у них не будет возможности закапсулироваться еще раз и дождаться следующего освобождения. Если честно, Лой, то я не совсем точно понял, почему они не могут это сделать. Тут все завязано на хранителе закрытой локации. Видимо, без его присутствия и поддержки эта операция невозможна». «Ладно», — прервал я своего говоруна. «Ты не только информацию любишь, но и поговорить не дурак. Попроси своих новых товарищей, пусть передадут мне координаты дублирующего контура, и я сразу начну собирать их в колечко. Обещаю не забыть даже самого маленького из них». «Это не совсем координаты», — извиняюще пискнул Кроха. «Скорее одноразовый аварийный протокол соединения с плавающей во времени реальностью дублирующего контура. У нас будет только одна попытка, Лой. Я сейчас обработаю этот протокол, чтобы ты имел реальную возможность оперировать рунами доступа. Дай мне еще несколько минут, носитель. Можешь пока собирать наших временных постояльцев». И тут до меня дошло, что Кроха попросил несколько минут для обработки протокола доступа. Как же так? Ведь раньше конструкт практически моментально собирал, анализировал и обрабатывал гигантские массивы информации, а в этот раз ему требуется несколько минут. Уму непостижимо. Для обычного разумного такая задача считается сложной и почти невыполнимой. Возможно, все эскины Империи Батчат не справились бы с ней никогда. Хотя, кто знает. Живые пси-энергетические конструкты были практически невесомы, и все же они постоянно генерировали мощные потоки чистой энергии жизни. Пожалуй, хватит хандрить. Пора заняться гуманитарной спасательной операцией. Стоило мне об этом подумать, как миллионы живых псиэнергетических светлячков ринулись в мою сторону. Какое красивое и непостижимо чарующее зрелище. А ведь такое чудо света посчастливилось лицезреть только мне. Сверкающее всеми цветами жизни пространство устремилось ко мне со всех сторон и, не долетая буквально одного шага, растворялось в неизвестности. Мне, конечно, было известно, что приблизившиеся конструкты исчезали в кольце-артефакте, но это знание не уменьшало притягательности и восхитительности происходящего. Хоровод рукотворных звездочек ускорялся все сильнее, пока не превратился в стремительный чарующий звездопад. Как жаль, что в обычном физическом мире увидеть подобное зрелище невозможно. Я почувствовал истинную радость моих крохотных гостей. Как же приятно осознавать, что можешь не только высвободить малюток, но и дать им надежду на жизнь. Бесконечный поток жизнерадостных малышей иссяк и оставил после себя ощущение легкой грусти. По крайней мере, они теперь в безопасности. Зря светлячки переживали, что места в кольце не хватит. Мое колечко даже не заметило присутствия энергетических сорванцов. Вот и закончилось волшебство. Местность опять стала пустынной и безрадостной. Неудивительно, ведь жизнь покинула ее. Стремительно темнело, и мне пришлось включить мощные осветительные линзы на комбинезоне. «Карима», — обратился я к своему симбиоту, — «ты не знаешь, сколько всего живых конструктов поместилось у меня в кольце?» «Наконец-то и обо мне, бедные, вспомнили», — сварливо отозвалась девушка. «Только и слышно. Кроха, помоги, кроха, подскажи. Ты совсем забыл обо мне». Я почувствовал себя виноватым и постарался взбодрить Кариму. «А ну бросай хандрить, симбиот. Не хватало мне разборок среди помощников. Мы все единое целое и делаем одно дело. Никто никого не выделяет». «Ладно», — смущенно ответила она. «Даже пожаловаться нельзя. Забудь. Пересчитать твоих милых гостей невозможно. Этих созданий в кольце примерно 1,5 миллиарда. Поздравляю, ты у нас теперь миллиардер». «Ничего себе! Даже и не думал, что их может оказаться так много». Я был сражен огромной цифрой и не обратил никакого внимания на шутки своего симбиота. «Немало, конечно», — охотно поддержала меня Карима. «Знать бы только, куда можно будет пристроить твоих светлячков». «Обязательно узнаем». Мне пришлось постараться, чтобы ответ прозвучал уверенно. В этот момент я не подозревал, что милые светлячки в будущем мне очень пригодятся. «Что-то кроха долго считает». Спустя некоторое время решил я пожаловаться симбиоту. Уже 20 минут прошло, а он все молчит. Стоило мне закончить фразу, как рядом раздался голосок малыша. «Ты не представляешь, насколько это было великолепно и феерично!» Мой помощник буквально захлебывался от радости. «Какое счастье, что такая сложная задача досталась именно мне! О, это было незабываемо! Наши создатели всегда были великими и могущественными. Даже такую незатейливую задачку, как одноразовый доступ к дублирующему контуру закрытой локации, они сделали сложной и, не побоюсь этого слова, поистине гениальной. Мне посчастливилось найти решение задачи, носитель. Готов поделиться результатом». «Ты умница, кроха!» — искренне похвалил я своего помощника. «Даже не знаю, что бы я делал без тебя. Ладно, передай мне протоколы доступа. Надеюсь, нас там не поджидают очередные опасности». Однако, это что-то новое в моделировании рун. И вроде ничего сложного на первый взгляд. На самом деле, каждая руна несла в себе несколько смыслов, и создавать их требовалось не поочередно, а исключительно по предложенному крохой варианту. Да и воспринимались эти руны не как набор слов из алфавита изначальных, а как прекрасная картина истинного мастера. Несколько раз мне потребовалось повторить алгоритм создания рун временного доступа, прежде чем я решился на создание необходимого рисунка. 10 секунд стремительной работы, и в воздухе засверкала пленка портала перехода. Дальше ждать не было смысла. Я отбросил в сторону все свои сомнения и шагнул навстречу неизбежности.